Мокрая история. Пока миссис Бёрд открывала дверь, Паддингтон успел приготовиться к самому худшему. Однако его ждал приятный сюрприз. На пороге появилась полная домовитая женщина с седыми волосами и добродушным огоньком в глазах. Увидев Джуди, она всплеснула руками и в ужасе закричала: «Как ты уже приехала? А я только-только кончила мыть посуду. Ты ведь, небось, чаю хочешь?» «Здравствуйте, миссис Бёрд», — отозвалась Джуди. «Рада вас видеть. Как ваш ревматизм?» «Хуже некуда», — начала была миссис Бёрд, но тут же заметила Паддингтона. «А это еще что такое?» – удивилась она. «Что это ты притащила?» «Это ничто», – поправила Джуди. «Это медведь. Его зовут Паддингтон». Паддингтон приподнял шляпу. «Медведь?» – недоверчиво повторила миссис Бёрд. «Что ж, во всяком случае, вести себя он умеет. Ничего не скажешь». «Он пока поживет у нас», — доложила Джуди. «Он эмигрировал из Южной Америки. Ему совершенно некуда деваться». «Поживет у нас!» — снова всплеснула руками миссис Бёрд. «А как долго?» Джуди загадочно поглядела по сторонам и только потом ответила: «Трудно сказать, там видно будет». «С ума сойти!» — воскликнула миссис Бёрд. «Хоть бы заранее предупредили, я поменяла бы белье в комнате для гостей, да и вообще приготовилась». Она еще раз оглядела Паддингтона. «Хотя сейчас он в таком виде, что белье, пожалуй, менять не стоит». «Я сию минутку вымоюсь, миссис Бёрд», — заверил ее Паддингтон. «Я не всегда такой. Просто я влип в одну пирожную историю». «А-а-а!» — миссис Бёрд распахнула дверь. «Ну, тогда милости просим. Только не по ковру, пожалуйста, я его только что вычистила». Джуди ободряюще пожала медвежонку лапу. «Все в порядке», — шепнула она. «Похоже, ты ей понравился». Паддингтон посмотрел в спину уходящей миссис Бёрд. «И все-таки она немножко сердитая», — сказал он. Миссис Бёрд резко обернулась. «Что ты сказал?» Паддингтон так и подпрыгнул. «Я...» — залепетал он. «Откуда, говоришь, ты приехал? Из Перу?» «Угу», — подтвердил Паддингтон. «Из дремучего Перу». Миссис Бёрд на мгновение задумалась. «Тогда, полагаю, ты любишь мармелад. Надо будет купить немного про запас». «Вот видишь, что я тебе говорила!» — воскликнула Джуди, когда за миссис Бёрд захлопнулась дверь. «Ты ей точно понравился!» «И откуда она знает, что я люблю мармелад?» — подивился Паддингтон. «Миссис Бёрд всегда все знает», — объяснила Джуди. «Ну, а теперь пошли наверх. Я покажу тебе твою комнату. Я в ней жила, когда была маленькая, и там на стенах много картинок с медведями, так что ты сразу почувствуешь себя как дома». Не переставая болтать, она повела медвежонка вверх по лестнице. Паддингтон все время жался к стенке, чтобы не наступить ненароком на ковер. «Это ванная», — показывала Джуди. «А вот моя комната. Вон там комната Джонатана. Это мой брат. Ты его скоро увидишь. Это мамина и папина спальня». Она открыла дверь. Ну, а тут будешь жить ты». Паддингтон так удивился, что чуть не упал. Он в жизни не видел такой огромной комнаты. У стены стояла большая кровать под белым покрывалом, комод и зеркало. Джуди выдвинула один ящик. «Вот сюда можешь сложить свои вещи». Паддингтон посмотрел на ящик, потом на свой чемодан. «У меня совсем мало вещей», — пожаловался он. «Все почему-то думают, что если ты маленький, тебе ничего не нужно». «Ну, этому горю мы попробуем помочь», — бодро сказала Джуди. «Я попрошу маму взять тебя в поход по магазинам». Она присела на корточки. «Давай я помогу тебе устроиться». «Спасибо». Паддингтон вставил ключик в замок. «Только тут и помогать-то нечего. Вот банка из-под мармелада. Там осталось чуть-чуть на донышке, но от нее очень пахнет водорослями. Вот мой дневник. А это сентаво, южноамериканские мелкие монетки». «Ух ты!» — восхитилась Джуди. «Никогда таких не видела. А как они блестят!» «Это потому, что я их часто чищу», — пояснил Паддингтон, — «и никогда не трачу». Он вытащил из чемодана помятую фотографию. «А это моя тетя Люси. Она сфотографировалась перед тем, как переселиться в дом для престарелых медведей в Лиме». «Какая милая!» — восхитилась Джуди. «И, наверное, страшно умная». Увидев, что Паддингтон сразу погрустнел, она поспешно переменила тему. «Ну, ладно, я пойду вниз, а ты полезай в ванну и как следует вымойся. Там два крана, один с горячей водой, другой с холодной». Примечание переводчика. «Это ужасно неудобно. Чтобы умыться, приходится набирать полную раковину воды и окунать туда мыльные руки. А как их потом сполоснуть?» Но англичане привыкли и по-другому просто не умеют. «Мыло есть, чистое полотенце тоже, да еще щетка, чтобы тереть спину». «Как все сложно!» — вздохнул Паддингтон. «А можно я просто побрызгаю на себя водичкой?» «Ох, боюсь, миссис Бёрд, это совсем не понравится!» — расхохоталась Джуди. «Да, не забудь отмыть уши, они у тебя совсем черные». «Они и должны быть черные», — возмутился Паддингтон, но Джуди уже закрыла дверь. Медвежонок забрался на табуретку и выглянул в окно. Внизу он увидел большущий сад, прудик и деревья, на которые так и тянуло влезть. За деревьями виднелись другие дома. Паддингтон подумал, как хорошо жить в таком славном месте. Но пока он думал, стекло запотело, и ничего не стало видно. Тогда он попытался написать на стекле свое новое имя и впервые пожалел, что оно такое длинное и трудное. На все не хватило места, а то, что поместилось, выглядело как-то странно. «Все равно очень солидное имя», — проговорил он, глядя на себя в зеркало. «Много ли найдется на белом свете медведей по имени Паддингтон?» Знал бы он, что те же самые слова Джуди говорит в эту минуту своему папе. В столовой шел военный совет, и мистер Браун был близок к капитуляции. Первой оставить Паддингтона предложила Джуди.